Приветствуем наших дорогих радиослушателей во имя Господа Иисуса Христа. В нашей последней беседе мы начали изучать вопрос о падении сатаны и зарождении греха во Вселенной. Мы упомянули о двух основных отрывках в Писании, повествующих об этом. Оба эти отрывка находятся в Ветхом Завете в книгах пророков. Первый из них в книге Исаии, 14 глава, с 12 по 21 стих, и второй в книге Иезекииля, 28 глава, с 11 по 23 стих. В книге Иезекииля, 28:12, говорится о том, что вначале сатана имел печать совершенства, и полнота мудрости обитала в нем. Местом пребывания его был сад Едемский. Это существо, сотворенное Богом, было венцом красоты. И далее говорится в книге Иезекииля, 28 глава, 14 стих, следующее. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней». Существо, к которому обращается здесь Бог, является херувимом. Херувим — это ангел высокого ранга. Херувимы служат в непосредственной близости от Бога и являются связывающим звеном с основными группами животного мира Земли. По описанию, дающемуся в Библии, херувимы выглядят очень странными существами. Но это описание указывает также на их отношение к Земле. Например, согласно Писанию, у них четыре лица, каждое из которых направлено к одной из сторон света. Лицо льва, лицо тельца, человека и орла. Лев символизирует диких животных, телец, домашних животных. Лицо человека символизирует человечество и лицо орла всех пернатых воздуха. Таким образом, херувимы находятся в тесной связи с Божьим творением. Этим, возможно, объясняется повышенный интерес сатаны к земле и всем, населяющим ее. Сатана находился на святой горе Божьей и одно время служил Богу. В стихе 15 о нем говорится следующее. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Иезекииля 28:15. Это вполне ясное заявление, не нуждающееся в комментариях. Стих 16 продолжает. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с гори Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Иезекииля, 28 глава, 16 стих. Сатана был создан безукоризненным и безгрешным. Но наступил момент, когда его сердце обратилось против Бога, и грех наполнил все его существо. Стих 16 говорит: «Внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил». Это характерно для тех, кто живет в грехе. Все внутри у них наполнено неправдой и злом того или иного рода. Эти люди не знают душевного мира и покоя. Внутри их постоянно бушует яростная ненависть и беспокойство. Поскольку грех вошел в мир через этого херувима, о котором говорится у Иезекииля, Бог объявил свой приговор против него. «Я изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней». Сатана потерял свое положение на службе у Бога, был лишен своего почетного служения. Иисус в Евангелии от Луки говорит: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молния». От Луки 10:18. В стихе 17-28 главы Иезекииля дается причина того, почему сатана впал в грех. Эта причина состоит в следующем. «От красоты твоей возгородилось сердце твое». Сатана увидел в самом себе красоту, о которой упоминается в стихе 12. «Ты печать совершенства и венец красоты». Сатана возгордился из-за своей красоты. В этом заключается отличный урок для тех, кто любит Господа и желает Ему служить. Господь дает нам дары и таланты, чтобы мы использовали их при служении Ему. Как часто нами овладевает гордость из-за данных нам Богом даров? У нас нет никаких оснований хвастаться тем, что не является нашей собственностью. Если Бог делает нас прекрасным учителем или проповедником, или дает вам какие-нибудь другие дары служения святым, не позволяйте сатане наполнять ваше сердце гордостью. Этот дар стал вашим только потому, что вам его дал Бог. Вы ничем не лучше от этого в глазах Бога, чем другие. Сатана воспринял как свою собственную заслугу то, что сделал для него Бог, создавая его. И это породило в нем гордость вместо поклонения Господу и благодарности за его благость. Стих 17 продолжает. «От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Иными словами, красота, описанная в стихе 13, стала причиной падения этого прекрасного существа, сотворенного Богом, потому что этот херувим позволил гордости и вместе с ней разрушению войти в свою душу. В стихе 17 по 19 описывается некоторые из результатов падения этого Божьего создания. И у Иезекииля, и у Исаии результат этого падения простирается намного в будущее и включает в себя падение человека. Стих 17 и 18 обращены к сатане. «Я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои». Из-за различных ссылок в этом отрывке многие исследователи Библии считают, что до своего падения сатана руководил ангелами в их поклонении Господу. В стихе 13 упоминаются драгоценные камни, украшавшие его одежду. Если вы сравните эти камни с 12 камнями первосвященника Израиля, который служил в Ветхозаветной скинии, вы увидите, что они соответствуют тем драгоценным камням, которые носил первосвященник на наперстнике. Разница состоит только в том, что у первосвященника было 12 камней вместо 9, потому что он представлял 12 колен Израиля. Имеет ли это какое-то отношение к структуре небесного воинства, я не знаю. Однако тот факт, что и первосвященник, и сатана носили драгоценные камни на своей одежде, представляет из себя интерес. В стихе 14 он назван помазанным херувимом, чтобы осенять. Это напоминает о двух херувимах, находившихся на ковчеге Завета, помещавшемся в святые святых ветхозаветной скинии. Вы, должно быть, помните, что эти два херувима покрывали своими крыльями крышку ковчега Завета и символически взирали на эту крышку, которую первосвященник раз в год окроплял кровью искупления. Другой интересный факт относительно сатаны состоит в том, что он был наделен исключительным талантом к музыке. Музыка является неотъемлемой частью богопоклонения ангелов на небе. Наконец, в стихе 18 говорится: «Ты осквернил святилища твои». Объединив все это воедино, многие люди пришли к заключению, что сатана руководил процессом богопоклонения на небе до тех пор, когда он решил, что из-за его красоты и великолепия ангелы должны поклоняться скорее ему, чем самому Богу. Когда он вступил на этот путь, Бог не спроверг его с его высокого положения, В Писании об этом говорится следующее. «И я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». Иезекииля 28, 18, 19. Пророчество Ветхого Завета простирается до конца этого века и в самую вечность. Окончательная судьба сатаны – это вечное мучение в огненном озере вместе с теми, кто предпочел следовать за ним. Этот краткий обзор показывает нам Божью истину о том, как грех вошел в мир. Гордость – это самый основной грех, поражающий каждого человека и каждого падшего ангела. Нельзя недооценивать силу греха гордыни. Из-за гордости разрушение постигло одного из самых прекрасных и совершенных Божьих созданий. Давайте искренне и честно покаемся перед Богом в нашей собственной гордости и отвергнем ее как недостойное и недопустимое качество для тех, кто избрал путь следования за Иисусом Христом. Аминь.